Господь сказал: «Горе вам, богатым», но, сказав так, Он не всех обвиняет обогатившихся, ибо есть в числе их и действительно умеющие располагать богатством по воле давшего оное Бога и по Писанию старицею в жизни сей приемлющие, каковы блаженный Авраам и праведный Иов, которые, будучи милостивы, обогатились еще более и здесь, и в будущем веке. Но порицает, как мы сказали выше, тех, кои, имея лихоимственный нрав, присвояют себе дарование Божие, или в отношении имений вещественных, или в различных его щедротах, и не хотят быть милосердными к ближнему. Ибо не данное от Господа имение причиняет вред обладающему он им, но от неправды пребывающее лихоимство и матерь его немилосердие, которых, совершенно избегая, твердо верующие всецело отреклись настоящих благ не потому, чтобы безрассудно возненавидели Божье творение, но, поверив во Христа, заповедавшего им поступать так, получая от Него удовлетворение своих дневных нужд. Иной может богатеть и без имений, содержа в лихоимстве слово или ведение, или какое-либо другое средство к оказанию милосердия, обще всем данное, ибо получает он и для того, чтобы преподать неимущему. Согрешившим не следует отчаиваться, да не будет сего. Ибо мы осуждаемся не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина. «Мните ли, говорит Господь, яко Галилеяне сии, их же кровь смеси Пилат с жертвами их, грешнейший бяху паче всех человек и жены земли. Ни, глаголю вам, но еще не покаетесь, так уж де погибнете. И они, о семнадесяти, на них же паде столб силаамский и поби их, мните ли, яко грешнейший бяху паче всех человек, живущих в Иерусалиме. Ни, глаголю вам, но еще не покаетесь, так уж де погибнете». Видишь ли, что мы осуждаемся за то, что не имеем покаяния. Покаяние же, как полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами, но совершается посредством заповедей Христовых соразмерно сонами. Заповеди же одни, суть более общие, которые заключают в себе многие из частных, и многие части порока оттекают за один раз. Как, например, в Писании сказано: «Всякому просящему у тебя дай, и от взимающего твоя не истязуй, и хотящего заять от тебя не отврати». Это суть заповеди частные. Общее же, заключающее их в себе: «Продашь имение твое и дашь нищим, и взем крест твой, гряди вслед мне», разумея под крестом терпение постигающих нас скорбей. Ибо все раздавший нищим и взявший крест свой исполнил разом все вышеозначенные заповеди. Равным образом «хощу», говорит апостол, «да молитвы творят мужи на всяком месте, воздеющие преподобные руки, а общее сего – Господь. Вниди в клеть твою и помолись Отцу твоему и же в тайне, и еще непрестанно молитесь». Вшедший в клеть свою и непрестанно молящийся в этом самом заключил вполне молитву, приносимую на всяком месте. Также сказано: «Не соблуди, не прелюбы сотвори, не убий» и тому подобное. И общее сего – помышление низлагающее и всякого возношения, взымающееся на разум Божий. Низлагающий же помышление поставил преграду всем вышеупомянутым порокам. Посему-то боголюбивые и твердо верующие понуждают себя на общие заповеди, не оставляя частных, встречающихся по случаю. А потому и полагаю, что дело покаяния совершается тремя следующими добродетелями – очищением помыслов, непрестанной молитвой и терпением постигающих нас скорбей. И все сие должно быть совершаемо не только наружным образом, но и в умном делании, так чтобы долго потрудившиеся сделались через сие бесстрастными. А поскольку дело покаяния, как указало слово наше, не может быть совершено без трех выше поименованных добродетелей, то и полагаю, что покаяние прилично всегда и всем, хотящим спастись грешным и праведным, ибо нет такого предела совершенства, который бы не требовал делания вышеупомянутых добродетелей. Посредством их приобретается начинающими введение в благочестие, средними – преуспеяние в нем, а совершенными – утверждение воном. Господь всем заповедует – покайтесь, чтобы даже и духовные, и преуспевающие не пренебрегали этим повелением, не оставляя без внимания и самых тонких, и малых погрешностей, ибо сказано: «Уничижая малое, помале упадет». И не говори, как может пасть духовный. Пребывая таким, не падает. Когда же допустит в себя что-либо малое из противного и пребудет в нем, не покаявшись, то сие малое, укоснев и возрастая, уже не терпит оставаться отдельно от него, но влечет его к соединению с собою как бы некою цепью, долговременной привязанностью, привлекая насильно. И ежели, вступив с ним, с сим злом в борьбу посредством молитвы, отвергнет его, то останется в своей мере духовного возраста. Если же, конечно, сведен будет с обычной степени возрастающим усилием того, что обладает им, сокращая борьбу и труд молитвы, то неизбежно будет прельщаться и другими страстями. И так постепенно, будучи отводим каждую, по мере своего отведения лишается божественной помощи и, наконец, бывает сведен и в большие преступления. Иногда и нехотя, от понуждения, предварительно возобладавшего им. Но ты скажешь мне, не мог ли он, будучи в начале зла, умолить Бога не впасть в конечное зло? И я тебе говорю, что мог, но, презрев малое, собственную волею, восприяв его в себя как ничтожное, он уже не молится о сем, не зная, что сие малое бывает предначинанием и причиной большего. Так бывает и в добром, и злом. Когда же страсть усилится и при помощи его произволения найдет себе в нем место, то она уже против его воли насильно возносится на него. Тогда, уразумев беду свою, он молит Бога, ведя брань с врагом, которого по незнанию защищал прежде, припираясь за него с людьми. Иногда же, и будучи услышан от Господа, не получает помощи, потому что она приходит не как думает человек, но как устрояет Бог к пользе нашей. Ибо Он, зная нашу удобопреклонность и презрительность, много вспомоществует нам скорбями, дабы, избавившись бесскорбно, мы не стали усердно делать те же согрешения. А потому и утверждаем, что необходимо терпеть постигающее нас и весьма прилично пребывать в покаянии.